Послесловие. Когда в дружине есть целомудрие, послушание, порядок и воинская доблесть, она делается страшной для противников. То же самое должно быть и у нас в брани с демонами. Однако же не бывает, потому что ополчаемся мы не против них друг с другом, но друг против друга с ними. Удивляться должно не тому, что нас побеждают, но еще больше тому, что, ничего не делая для победы, желаем победить. Преподобный Исидор Пелусиот.